Часть вторая. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Барин, ради Христа, рубь, опохмелиться тяжело. Вот и тебе рубль, герой труда. Ну, хорошо, иди, дружок, иди, возьми еще рубль. Смотри, не говори, что я приехал. Могила, гражданин Воробьянинов. Так, жить в Дворницкой больше не элегантно. Тихон бурчит или храпит, спать не на чем, аромат низменный. Считаю вечера воспоминаний закрытыми. Нужно переезжать в гостиницу. Это невозможно. Почему-с? Там придется прописываться. А, паспорт не в порядке. Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают, пойдут толки. Ага. А фамилия Михельсон вам нравится? Какой Михельсон? Сенатор? Нет, член Союза софторгслужащих. Я вас не пойму. Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровкой. Вот, видите эту профсоюзную книжечку? Читать вы, надеюсь, умеете? Да. Да? Да. Так, Конрад Карлович Михельсон, 48 лет, беспартийный, холост, член Союза с 1921 года. В высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый. Кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми. Этого от вас милиция не потребует. Но удобно ли? По сравнению с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотрено Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Но, знаете, все же... Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа Христозонерео или Злавуновым. Ой. Остановились они в меблированных комнатах Сорбона. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал 7-рублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство 5-рублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В 3-рублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. Он не мог жить в одной комнате с пейзажами. Пришлось поселиться в номере за 1,80 рубля. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана. 2 кровати и ночной столик. Стиль каменного века, одобрительно отозвался о номере Остап. В тот же день концессионеры побывали в старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит со старкомхозовским. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Гражданин Коробейников здесь живет? Здесь. Я к вам по делу. Заходите. Садитесь. Вы служите в архиве старкомхоза? Да. А раньше служили в канцелярии градоначальника, затем в жилотделе? А я всюду служил. Позвольте узнать, чем мы обязаны. Позволю. Я Воробьянинова сын. Это какого же... Предводителя? Его. А он что, жив? Умер, гражданин Коробейников. Почил. О, Господи, упокой душу. Да, печальные события. Но ведь, кажется, у него детей не было. Не было. А как же? А ничего. Я от марганатического брака. А, ну, Не Елена ли Станиславна, будете сынок? Да, именно. А она в каком здравии? Мама давно в могиле. Да, вот так. О, Господи, походу. Ай, как грустно. Да, грустно. Да, ну, да. Уже. Старик глядел со слезами сочувствия на Остапа. Хотя недалеко, как сегодня, видел Елену Станиславовну на базаре в мясном ряду. Все умирают, все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый? Вот имени вашего не знаю. Вольдемар. Ага. Владимир Ипполитович, очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович. Я хотел бы найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. А, ну-ка. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома? Сложное дело. Сложное. Это только обеспеченному человеку под силу. Да. А вы, простите, чем занимаетесь? Ну, свободная профессия. Собственное мясохладовое на артельных началах. В Самаре. Так вот... Трудно. Ну, можно. Потребует расходов? Ну, небольшая сумма. Ближе к телу, как говорит папа сам. Сведения будут оплачены. Ну что ж, 70 рублей положите? Это почему же так много? Овес нынче дорог. Шутите, звольте. Согласен, папаш. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти? Деньги при вас. Но, конечно. Тогда, пожалуйста, хоть сейчас. Минуточку. Через 5 минут в руках Остапа были все ордера на мебель бывшего предводителя, из которых явствовало, что один стул находится во втором доме собеса, другой у товарища Грицацуева, инвалида империалистической войны, а остальные 10 в Москве, в музее мебельного мастерства, согласно циркулярного письма наркомпроса. Прошу. Мерси. Валю, это конгениально. Ну, пока. Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии. Пока. Деньги. Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги? Как же? За мебель? За ордера? Голуба, ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл взять с текущего счета. Ну, пока. Пишите письма. Это деньги. Thank you.